Конечно, среди крупной добычи попадались мелкие рыбешки без гроша в кармане, которые наивно полагали, что Кеша прямо разбежался со своей луной услаждать их взор с той незамысловатой целью, чтобы в мире стало больше поэзии и веселья. «Слушай, друг, я тут пригласил своих ребят, с которыми на корабле служили. Вот бы здорово получилось. Мы сядем во дворе, нальем по стакану, выпьем, и вдруг ты из-за угла подваливаешь с месяцем. Сделай, а? Они обалдеют».